Встреча героя. Когда наставник Глокта, хромая, возвращался в аду, и шел дождь. Убогий, мелкий, отвратительный дождь под ветром с моря. Дождь, от которого ненадежный трап, скрипучие доски причала, гладкие камни набережной, все становилось скользким, как лжецы. Глокта облизнул больные десны, потер больное бедро, с гримасой посмотрел на берег. В 10 шагах пара хмурых охранников прислонились к сгнившему складу. Дальше несколько портовых рабочих горячо спорили о чем-то над грудой ящиков. Дрожащий попрошайка двинулся было в направлении Глокты, но передумал и исчез. «А где ликующие толпы? Где ковер из лепестков? Где арка из обнаженных мечей? Где стая восторженных девиц?» «Нету. И это неудивительно. Их не было, когда он последний раз вернулся с юга». «Толпы редко оглушительно приветствуют побежденных, как бы они ни сражались, чем бы ни жертвовали, какими бы ни были шансы. Девицы могут писать кипятком от дешевых и ненужных побед, но их не трогает простое «я сделал все, что мог». Боюсь, и архилектора тоже». Особо злобная волна ткнулась в мол и осыпала тучей злых брызг спину Глокты. Он качнулся вперед. Холодная вода капала с холодных рук. Поскользнулся, чуть не упав, заковылял, тяжело дыша, через набережную, и там вцепился в липкую стену обшарпанного сарая. Подняв глаза, он увидел, что охранники уставились на него. «Что надо?» — рыкнул Глокта, и они отвернулись, что-то бормоча и запахивая вороты от непогоды. Глокта плотнее натянул пальто, чувствуя, как полы липнут к мокрым ногам. «Несколько месяцев на солнце, и начинаешь думать, что больше не замерзнешь никогда. Как быстро мы забываем». Глокта оглядел пустые причалы. «Как скоро мы все забываем». «Хорошо дома». Иний с довольным видом сошел с трапа с сундучком Глокты под мышкой. «Не любишь жару, да?» Практик помотал тяжелой головой, чуть улыбаясь зимней мороси. Белые волосы слиплись от сырости. Секутор шел сзади, косясь на серые тучи. Он помедлил на конце трапа и шагнул на камень набережной. «Приятно возвращаться», — сказал он. «Я бы с удовольствием порадовался вместе с тобой, но расслабляться рано. Его Преосвященство вызвал меня, и, судя по тому, в каком положении мы оставили Дагоску, весьма вероятно, что встреча пройдет не совсем гладко. Изящная сдержанность. Тебе лучше на пару дней скрыться». «Скрыться? Я собираюсь неделю не высовывать нос из борделя». «Очень разумно. И вот что, Секутор, если мы вдруг больше не увидимся, удачи!» «Как всегда», — глаза практика блеснули. Глокта смотрел, как практик удаляется сквозь дождь в самый сомнительный район города. «Обычный день для практика Секутора. Никогда не загадывает больше, чем на час вперед. Везет же!» «Проклятие вашей убогой стране и чертовой погоде!» — проворчала Витари с певучим акцентом. «Мне нужно пойти поговорить с Ультом». «Ого! И мне тоже!» С преувеличенным восторгом воскликнул Глокта. «Очаровательное совпадение!» Он галантно согнул локоть. «Мы прекрасная пара и можем навестить его Преосвященство вместе!» Витария взглянула на Глокту. «Хорошо. Но вашей паре придется подождать моей головы еще часок. Сначала мне нужно нанести еще один визит». Кончиком трости он постучал в дверь. Никакого ответа. «Проклятие!» Спина болела чертовски, и Глокте нужно было присесть. Он снова постучал сильнее. Петли скрипнули, дверь приоткрылась. Не заперто. Глокта нахмурился и распахнул дверь шире. Притолока изнутри была измочалена. Взлом. Глокта с трудом перешагнул порог и вошел в холл. Пустота и ледяной холод. Никакой мебели. Как будто Арди переехала, но зачем? У Глокты задергалась века. Он почти ни разу не думал об Арди за все время, что был на юге. Другие заботы глодали его. «Единственный друг дал мне единственное поручение». «Если с ней что-то случилось...» Глокта показал на лестницу, и Витари, кивнув, начала беззвучно подниматься, пригнувшись и вытащив из сапога блеснувший нож. Глокта показал на холл, и Иний мягко отправился в глубину дома, скрываясь в тени у стены. Дверь в общую комнату была приоткрыта. Глокта подошел к ней и распахнул. Арди сидела спиной к нему, белое платье, черные волосы. Точно такой он ее помнил. Она слегка повернула голову на скрип петель. «Значит, жива. Но комната странно изменилась. Кроме кресла, в котором сидела Арди, в ней не было ничего. Голые побеленные стены, голые доски пола, окна без занавесок. «Здесь больше ничего не осталось, черт побери!» прокричала она хриплым гортанным голосом. «Ясно». Глокта нахмурился и шагнул через порог в комнату. «А я говорю, ничего!» Арди встала, все еще не поворачиваясь к нему. «Или решили забрать и кресло?» Она развернулась, вцепилась в спинку, подняла кресло над головой и с визгом швырнула. Кресло грохнулось в стену рядом с дверью. Куски дерева и штукатурки брызнули во все стороны. Одна ножка просвистела у лица Глокты и плюхнулась в угол. Остальное рухнуло на пол в тучи пыли и щепок. «Очень любезно», — пробормотал Глокта. «Но я постою». «Вы?» Глокта разглядел, как глаза за спутанными волосами расширились от удивления. Ее лицо было слишком худым и бледным. Такой он ее не помнил. Платье измятое и слишком тонкое для холодной комнаты. Арди попыталась пригладить платье дрожащими руками, тщетно попыталась собрать сальные волосы. Потом коротко рассмеялась. «Боюсь, я не готова принимать посетителей». Глокта услышал, как Иний протопал по залу и увидел его в дверном проеме со сжатыми кулаками. Глокта поднял палец. «Все в порядке. Жди снаружи». Альбинос скрылся в тени, а Глокта прохромал по скрипящим половицам в пустую гостиную. «Что случилось?» Губы Арди дрогнули. «Похоже, мой отец вовсе не был таким богатым, как всем казалось. У него были долги. Вскоре после отъезда моего брата в Инглию за долгами пришли». «Кто?» «Человек по имени Фолло. Он взял все деньги, какие у меня были. Оказалось, мало. Забрали серебро, драгоценности матери. Что оставалось? Они дали мне 1.5 месяца, чтобы найти остальное. Я рассчитала горничную. Я продала все, что только возможно, но они хотели еще. Потом пришли снова. 3 дня назад. Забрали все. Фолло сказал, что я еще должна спасибо сказать, что мне оставили платье, что на мне». «Ясно». Арди глубоко вздохнула. «И с тех пор я так и сижу здесь и думаю. Как молодой женщине без друзей раздобыть денег?» Она взглянула на Глокту. «Придумала только один способ. И скажу честно, если б хватило смелости, я бы уже им воспользовалась». Глокта провел языком по деснам. «Значит, нам обоим повезло, что вы трусиха». Глокта выпростал одно плечо из пальто, а потом ему пришлось извиваться и трястись, чтобы достать руку из рукава. Потом пришлось переложить трость в другую руку. «Проклятие, даже щедрый жест не в состоянии сделать изящно». Наконец он протянул пальто Арди, чуть припадая на больную ногу. «Вы уверены, что вам оно не нужнее, чем мне?» «Берите, по крайней мере, тогда мне не придется снова напяливать эту сволочь». Тут она почти улыбнулась. «Спасибо», — пробормотала Арди, заворачиваясь в пальто. «Я пыталась найти вас, но не знала, где вы». «Мне ужасно жаль, но теперь я здесь. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Сегодня переночуйте у меня. Квартира не слишком просторная, но как-нибудь разберемся. И потом куча мест освободится, когда я поплыву лицом вниз в доках». «А дальше?» «А дальше вы вернетесь сюда. Завтра этот дом станет точно таким, каким был». Арди раскрыла глаза. «Как?» «О, я позабочусь. Но сначала надо вас согреть». «Наставник Глокта, друг тех, у кого нет друзей». Пока он говорил, Арди закрыла глаза, и Глокта услышал, как она зашмыгала носом. Она чуть качнулась, словно не осталось сил даже стоять. «Странно. Пока лишения длятся, мы терпим. Стоит кризису пройти, силы покидают нас в то же мгновение». Глокта протянул руку, чуть не коснувшись ее плеча, чтобы поддержать, но в последний момент ее глаза распахнулись. Она встала прямо, и он убрал руку. «Наставник Глокта, спаситель молодых женщин, попавших в беду». Он проводил ее в холл и к разбитой входной двери. «Если можно, я перекинусь парой слов с практиками». «Разумеется». Арди взглянула на него. Большие темные глаза с тревожным розовым ободком. «И спасибо вам. Что бы ни говорили, вы хороший человек». Глокта с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. «Хороший человек? Не думаю, что Салям Реус с этим согласится. Или Готфрид Хорнлах, или магистр Каулт, или Корстен Дан Вюрмс, генерал Висбрук, посол Ислик, инквизитор Харкер и еще сотня прочих, разбросанных по исправительным колониям в Инглии или брошенных в Дагоске в ожидании смерти. И все же Арди Вест считает меня хорошим человеком. Странное ощущение, не скажешь, что неприятное. Так, словно снова стал человеком. Жаль только, что так поздно. Когда Арди в его черном пальто вышла, Глокта поманил Ине. «У меня есть задание для тебя, старый друг. Последнее задание». Глокта опустил ладонь на тяжелое плечо альбиноса и пожал его. «Ты знаешь ростовщика по имени Фолло?» Ини неторопливо кивнул. «Найди его и сделай больно. Притащи его сюда и объясни, кого он оскорбил. Все нужно восстановить и лучше, чем было. Поясни ему. Дай ему один день. Один день, а потом найдешь его, из-под земли достань. И начнешь резать, понял? Сделай мне одолжение». Ини снова кивнул. Розовые глаза блестели в темноте прихожей. «Нас ждет Сульт», — пробормотала Витари, уставившись на них с лестницы. Руки в перчатках барабанят по перилам. «Еще как ждет!» Глокта подмигнул и похромал к открытой двери. «Мы же не хотим заставлять его преосвященство ждать!» Щелк, клац, боль. Таков был ритм его шагов. Уверенный щелчок правого каблука, клацанье трости о звонкие плитки коридора, затем долгое подтаскивание левой ноги, сопровождающееся знакомой пронизывающей болью в колене, копчике и спине. Щелк, клац, боль. Он шел от доков к дому Арди в Аргионт, к допросному дому и там по всем ступенькам. Хромой, один, без помощи. И теперь каждый шаг был мучением. С каждым движением он гримасничал, он кряхтел, потел и ругался. «Но черт меня подери, если я замедлюсь». «Вы не любите облегчать себе жизнь?» — пробормотала Витари. «А зачем ее облегчать?» — отрезал он. «Можно утешаться мыслью, что эта беседа вполне может стать для нас последней». «Тогда почему вы идете? Можно ведь сбежать». Глокта фыркнул. «Если это незаметно, поясню, что я исключительно плохой бегун. И еще мне любопытно. Любопытно, почему его преосвященство не оставил меня там гнить с остальными?» «Ваше любопытство может кончиться для вас смертью». «Если архилектор желает моей смерти, хромать в другую сторону бесполезно. Я лучше приму смерть стоя». Глокту перекосила внезапная судорога в ноге. «Или, может, сидя. Но лицом к лицу с открытыми глазами». «Это ваш выбор, как я понимаю». «Именно. И последний». Они вошли в приемную Сульта. Приходилось признать, что это несколько удивительно. Они прошли так далеко. Каждый раз, проходя по зданию мимо очередного практика в черной маске, Глокта ожидал, что тот набросится на них. Любой инквизитор в черных одеждах мог указать на них и прокричать команду об аресте. «И все же я снова здесь». Тяжелый стол, два тяжелых кресла, два практика возвышаются по обе стороны тяжелой двери. Все как прежде. «Я...» «Наставник Глокты, разумеется». Секретарь архилектора уважительно склонил голову. «Можете проходить, его преосвященство ждет вас». Из кабинета архилектора в узкую приемную падал свет. «Я подожду здесь». Витари скользнула в кресло и задрала ноги в мокрых сапогах на второе. «Слишком долго ждать не стоит. Это, возможно, мои последние слова». Глокта выругался про себя, шаркая к двери. «Надо было придумать что-нибудь памятное». Замерев на пороге, он набрал воздуху и шагнул вперед. Та же просторная круглая комната. Та же темная мебель, те же темные картины на светлых стенах. Прежнее окно с прежним видом на университет и на дом делателя за ним. Под столом не прячется убийца, за дверью не ждут стражники с топорами. Только сам Сульт за столом с пером в руке строчит ровно и аккуратно по разложенным на столе бумагам. «Наставник Глокта». Сульт поднялся и изящно двинулся по натертому полу в белой развивающейся мантии. «Я так рад, что вы счастливо добрались». Архилектор всем своим видом выражал удовольствие видеть Глокту, и тот нахмурился. Он готовился к чему угодно, только не к этому. Сульт протянул руку. Камень на архилекторском кольце брызнул багровыми искрами. Глокта нагнулся, сморщившись от боли, чтобы поцеловать кольцо. «Служу и повинуюсь, ваше преосвященство». Глокта с трудом выпрямился. «В спине не торчит нож?» Но Сульт уже стремительно шел по кабинету, широко улыбаясь. «Присаживайтесь, прошу, присаживайтесь. Не ждите приглашения». «С каких это пор?» Глокта с кряхтением опустился в кресло, лишь мельком взглянув, не торчит ли из сиденья отравленный шип. Тем временем сам архилектор рывком открыл дверцу шкафа и рылся внутри. «Достанет заряженный арбалет и прострелит мне горло!» Но из шкафа появились лишь два бокала. «Полагаю, самое время для поздравлений», — бросил он через плечо. «Что?» — Глокта только моргнул. «Поздравление. Блестящая работа». Сульт улыбнулся ему, аккуратно опуская стаканы на круглый столик и со звоном вынимая пробку из графина. «Что ответить? Что ответить? Ваше Преосвященство, Дагоска, скажу откровенно, город был на краю падения, когда я уезжал, и очень скоро он будет захвачен». «Разумеется, будет». Сульт отмел все, легко взмахнув рукой в белой перчатке. «Удержать город не было ни малейшего шанса. Я рассчитывал только на то, что вы заставите гурков заплатить. И как вам это удалось, а, Глокта? Как удалось?» «То есть вы довольны?» Глокта с трудом осмелился произнести это слово. «Я в восторге. Если бы я сам писал историю, я не мог бы придумать лучше. Бездарность лорда-губернатора, вероломство его сына — все это ясно показало, как мало мы можем полагаться на официальные власти в случае кризиса. Предательство Эйдер вскрыло двуличность торговцев, их сомнительные связи, их прогнившую мораль. Торговцы пряностями разогнаны, как и торговцы шелком. Их права на торговлю в наших руках. И те, и другие отправлены в выгребные ямы истории. И власти торговцев — конец. Только Инквизиция Его Величества осталась непоколебимой перед лицом самого жестокого врага Союза. Вы бы видели лицо Моровии, когда я предъявил признание открытому совету». Сульт наполнил бокал Глокты доверху. «Вы очень добры, ваше Преосвященство», — пробормотал Глокта, пригубив вино. «Вино прекрасное, как всегда». «А потом он выступил в закрытом совете. Обратите внимание, прежде короля, и объявил во всеуслышание, что вы не продержитесь и недели, стоит гуркам начать осаду». Архилектор залился смехом. «Жалко, вас там не было. Уверен, он добьется большего», — ответил ему я. «Уверен, он добьется большего». «Да уж, всемерная поддержка». Сульт хлопнул по столу ладонью в белой перчатке. «Два месяца, Глокта, два месяца. С каждым днем он все больше выглядел идиотом, а я героем. Вернее, конечно, мы», — поправился он. «Мы выглядели героями, и мне оставалось только улыбаться. Я просто видел, как они с каждым днем отодвигают кресло от Моровии и двигаются ко мне. На прошлой неделе они проголосовали за дополнительные полномочия для Инквизиции. 9 голосов против 3. 9 против 3! На следующей неделе мы пойдем дальше. Как вам, черт побери, это удалось?» Архилектор выжидательно смотрел на Глокту. «Поддался банку, который финансировал торговцев шелком, подкупил самого ненадежного в мире наемника, затем убил беззащитного эмиссара под предлогом переговоров и пытал служанку, превратив ее тело в фарш. Да, еще отпустил самого главного предателя на свободу. Все это, без сомнения, геройские поступки. Как мне удалось?» «Рано вставал», — пробормотал он. От Глокта не укрылся огонек в глазах Сульта. «Что, след досады или след недоверия?» Но огонек уже погас. «Рано вставать, разумеется». Архилектор поднял бокал. «Второе главное достоинство. Идет сразу после беспощадности. Мне нравится ваш стиль, Глокта. Я всегда это говорил». «В самом деле говорил?» Глокта смиренно склонил голову. «Отчеты и практика Витария были полны восхищения. Особенно меня порадовало, как вы обошлись с эмиссаром гурков. Это наверняка стерло улыбку с лица императора. Пусть хоть на миг. Вот заносчивая свинья». «Значит, она выполнила свою часть сделки. Интересно». «Да, дела идут гладко, не считая проклятых крестьян, которые устраивают беспорядки. И еще Инглии, конечно. Жаль Ладислава». «Ладислава?» — озадаченно переспросил Глокта. Сульт выглядел раздраженным. «Вы не слышали? Еще одна блестящая идея верховного судьи Моровии. Он придумал поднять популярность кронпринца, поручив ему командование на севере. Где-нибудь в сторонке, где бы он не подвергался опасности и мог покрыть себя славой. Замысел был неплох, серьезно, но в сторонке оказалось в центре событий, и принц докомандовался до собственной могилы». «Вместе с армией?» «Несколько тысяч, впрочем, в основном эти поганые дворяне. Ничего действительно важного. Остингорм все еще в наших руках, а вся идея была не моя, так что ничего страшного. Между нами говоря, возможно, это к лучшему. Ладислав стал невыносим. Мне не раз приходилось вытягивать его из скандалов. Вечно одни женщины на уме, чертов полудурок. Рейнольд, похоже, совсем другой. Трезвый, разумный. Поступает, как ему говорят. Лучше, как ни крути. Если только сам не отправится на собственную смерть, конечно. Тогда нам придется туго». Сульт снова отпил из бокала и покатал вино во рту с явным удовольствием. Глокта откашлялся. «Пока он в настроении. Мне хотелось бы обсудить один вопрос, ваше преосвященство. Агент Гурков, обнаруженный нами в городе, она оказалась... И как объяснить, чтобы не выглядеть психом?» Но Сульт и тут опередил его. «Знаю, она оказалась едоком». «Знаешь даже об этом?» Архилектор откинулся в кресле и покачал головой. «Мистическая мерзость, прямиком из книжки. Пожирание человеческой плоти. Очевидно, распространенная практика на варварском юге. Можете об этом не беспокоиться, я уже консультируюсь». «Но кто же дает такие консультации?» Архилектор только ласково улыбнулся. «Вы, должно быть, устали. Погода там так утомляет. Вся эта жара и пыль даже зимой. Отдохните, вы заслужили. Если будут новости, я пошлю за вами». Сульт взял перо и обратил взор на свои бумаги так, что Глокте не оставалось ничего, как прошаркать к двери с выражением крайней озадаченности на лице. «У вас вид, как будто вы еле живы», — пробормотала Витари, увидев его в приемной. «Точно, по крайней мере, близко к тому. Сульт был доволен». Глокта сам еще не мог поверить в это. Слова звучали как-то странно. «Да уж должен бы. Я вас так расхваливала». «А?» — Глокт нахмурился. «Похоже, я должен принести извинения». «Оставьте. Мне они даром не нужны. Просто доверяйте в другой раз». «Это справедливо», — согласился Глокт, покосившись на Витари. «Но ты, наверное, шутишь». Палата была обставлена прекрасной мебелью, можно сказать, забита. Обтянутые богатой тканью кресла, античный стол, полированный шкаф. Более чем достаточно для маленькой гостиной. Огромное старое полотно с лордами Союза, приносящими дань уважения городу великому, почти во всю стену. Толстый кантийский ковер лежал свернутым, пола для него не хватало. Огонь радостно трещал в камине между двумя античными вазами. В комнате было уютно, приятно и тепло. «Сколько можно успеть за день, если правильно заинтересовать?» «Хорошо», — сказал Глокта, осмотрев комнату. «Очень хорошо». «Разумеется», — бормотал Фолла, почтительно склонив голову, почти смяв в руках шляпу. «Разумеется, наставник, я сделал все возможное. Большую часть мебели я уже продал, но новое даже лучше, лучшее, что смог найти. В остальных комнатах точно так же. Надеюсь, это то, что нужно?» «И я надеюсь. Это то, что нужно?» Арди хмуро смотрела на Фолла. «Сойдет. Прекрасно». Нервно подхватил ростовщик, бросив взгляд на Ине, а потом на его сапоги. «Прекрасно. Прошу принять мои глубочайшие извинения. Я не представлял, разумеется, совершенно не представлял, наставник, что это каким-то образом задевает вас. Разумеется, я бы ни за что... Я так сожалею». «Наверное, извиняться следует не передо мной, так?» «Да-да, разумеется». Ростовщик медленно повернулся к Арди. «Миледи, прошу вас принять мои глубочайшие извинения». Арди взглянула на него, поджав губы, и промолчала. «Возможно, лучше умолять», — предложил Глокта. «На коленях. Вдруг поможет». Фолло, не раздумывая, плюхнулся на колени и сложил руки. «Миледи, пожалуйста». «Ниже», — сказал Глокта. «Конечно», — пробормотал ростовщик, падая на четвереньки. «Я прошу простить меня, миледи, со всем смирением. Если бы вы смогли смягчить ваше сердце, умоляю». Он осторожно потянулся к подолу ее платья, и Арди отшатнулась, потом взмахнула ногой и сильно пнула его в лицо. «Га!» — отозвался ростовщик, покатившись на бок. Темная кровь пузырясь катилась из носа на новый ковер. Глокта почувствовал, что брови поползли вверх. «Это неожиданность». «Вот тебе, подлец!» Следующий удар попал в губы, и голова Фолла запрокинулась. Капли крови долетели до дальней стены. Туфля Арди ткнулась в живот Фолла, и ростовщик скорчился от боли. «Ты!» — рычала Арди. «Ты!» Она била снова и снова. Фолло содрогался, он хрипел и ахал, свернувшись клубком. И не сделал шаг от стены, но Глокта поднял палец. «Все в порядке», — буркнул он. «Думаю, она справится». Удары стали замедляться. Глокта слышал, как тяжело дышит Арди. Она вонзила каблук в ребра Фолла, мыском снова попала в нос. Если ей когда-нибудь станет скучно, она могла бы сделать блестящую карьеру практика. Она набрала слюны, нагнулась и плюнула ростовщику в щеку. Потом ударила снова, уже слабо. Потом отошла к шкафу и оперлась о полированное дерево, согнувшись и тяжело дыша. «Довольны?» — спросил Глокта. Она глядела на него через растрепавшиеся волосы. «Не очень. Если снова будете бить, станет приятней». Арди, задумчиво сдвинув брови, посмотрела на Фолла, скручившегося на ковре. Потом подошла и с силой ударила его в грудь еще раз, откачнулась, вытерла каплю под носом. Потом убрала волосы с лица. «За все!» «Прекрасно! Пошел вон!» — прошипел Глокта. «Убирайся, червяк!» «Слушаюсь», — проговорил Фолл, разбитыми губами пополз к двери. Иний шел по пятам. «Слушаюсь, спасибо, огромное спасибо!» Хлопнула входная дверь. Арди тяжело села в кресло, упершись локтями в колени и положив лоб на ладони. Глокта видел, как мелко дрожат ее руки. «Это бывает очень утомительно, причинять боль. Уж я-то знаю. Особенно с непривычки». «Не стоит расстраиваться», — сказал Глокта. «Я уверен, он заслужил это». Арди подняла глаза, полные злобы. «А я не уверена. Он заслуживает большего». «Еще одна неожиданность. Хотите, чтобы он получил больше?» Арди сглотнула и выпрямилась в кресле. «Нет». «Как пожелаете. Но ведь приятно иметь выбор. Возможно, вы захотите переодеться?» Арди опустила взгляд. «О!» Кровь Фолла забрызгала ее до колен. «Но мне не во что». «Наверху полная комната новой одежды. Я проверил. И еще организую несколько надежных слуг». «Они мне не нужны». «Нужны? И не думайте, что останетесь здесь одна». Арди безнадежно пожала плечами. «Мне нечем им платить». «Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь. В конце концов, все благодарности необычайно щедрым Валенту и Балку». «Ни о чем не беспокойтесь. Я дал обещание вашему брату, и я сдержу его. Мне очень жаль, что все зашло так далеко. У меня были серьезные дела на юге. Кстати, от него есть вести?» Арди резко взглянула на него, приоткрыв рот. «Вы не знаете?» «Знаю о чем». Арди сглотнула и опустила голову. «Колем был с принцем Владиславом в той битве, о которой все теперь говорят. Удалось выкупить нескольких пленных, среди них его не было. Полагают...» Арди помолчала, глядя на кровь на своем платье. «Полагают, что он убит». «Убит?» У Глокты задергалась века. Колени вдруг ослабели. Он сделал неуверенный шаг и рухнул в кресло. Теперь и его руки дрожали, и он сцепил пальцы. «Смерть. Каждый день. Я сам недавно обрекал на смерть тысячи, даже не задумываясь. Я смотрел на штабеля трупов и только пожимал плечами. Почему эту единственную смерть так тяжело принять? А ведь тяжело. Убит», — прошептал он. Арди медленно кивнула и опустила лицо в ладони.